чудная была, чтобы стал Иисус, как я, оплати земной родился, и младенцем мир явился, и младенцем мир явился. Образ зримый Бог принял, Он подобен людям стал, чтоб я чудная была, чтобы стал Иисус, как я.